Необходимо возбуждать сердце к молитве, иначе она совсем иссохнет. Любовь к Богу, искренность, простота – вот свойство молитвы. Молиться надо духом, потому что Бог есть дух, а не плоть, истиною, а не лестью, потому что Бог есть истина. Тоже надо сказать и о молитве святым. Не устами их призывай только, ибо они не имеют уст, голоса, ничего телесного, а сердцем или душою горящую, тогда не услышат, ибо сродное сродного и ищет. Да, не плоть и кровь Царствие Божие наследствует, а Дух чистый, горящий любовью к Богу.